Глава 28. Большой страшный дух. Даже сквозь звуконепроницаемые стены Мэй услышала крик. Она знала, кто кричал. Когда у Габриэлы начиналась черная полоса, Мэй ее даже побаивалась. Конечно, она понимала, что Габриэла не хочет ей навредить. Она бы никогда ей ничего такого не сделала, разумеется. Но Мэй видела, на что способна Габриэла в таком состоянии. Взгляд становился пустым и тяжелым. Челюсти сжимались. Мэй предпочитала думать, что это вовсе не Габриэла. Будто в тело премьер-министра вселялся большой страшный дух, выживая на время ее саму. В такие моменты даже Мэй радовалась, что от Габриэлы Грубель ее отделяет стена. Террористы взорвали кинотеатр в Стольбю, а внутри находились Фиона и какой-то гражданский. Без сомнения, кто-то должен за это ответить. Внезапно автоматическая дверь перед ней открылась. «Мэй!» — прогремела Габриэла. Она затаила дыхание. «Иду!» — тихо ответила Мэй и шагнула вперед.